Глава 7. Что же до женщин Конго, то они в большинстве очень привлекательны. Тела их стройные, формы округлые, но без излишней полноты. Волосы конгайки имеют темные, мягкие и волнистые. И только на голове, потому что на теле их волосы не растут даже и в глубокой старости. От этого должно быть и еще от здоровой пищи, кожа конгаек нежная и гладкая, с приятным запахом. Цветом же различно, темно-янтарное, кофе со сливками, красное дерево. В любви конгайки страстные и преданы избранному мужчине. Посему до недавнего времени на арабских рынках конгайки ценились вровень с красавицами из Тайдуана. И иные ценились бы, но хвала деду здравствующего императора, нет более в империи ни рабских рынков, ни рабов. Когда я пишу «женщины Конго», то полагаю под этим одних лишь исконных конгаев. О богопротивных сахагоях скажу лишь, что женщины их так же отвратительны, как и их обычаи. Сигваргурский. Описание земель. Глава «Благословенный Конг». «Войди!» – произнес Нил, услышав звук гонга. Дверь распахнулась, и аромат благовоний коснулся ноздрей воина. Он узнал вошедшую, жена Дага, та, что была на вчерашнем завтраке у Шинона. «Как ее зовут?» – подумал Нил. Но вспомнил, что Даг сказал только «моя жена». «Приветствую тебя, воин!» – с улыбкой проговорила женщина. Вишневая юбка с золотым узором и косым краем, обнажающим левое бедро – черная шелковая блузка прикрывает левое плечо, а на правое наброшена кружевная накидка из паутинной ткани. Длинный край юбки опускается ниже правого колена, а верхний исчезает под свободным краем блузки, идущим наискось вниз от пояса, с правой стороны до середины левого бедра женщины. Волосы уложены в замысловатую прическу, походившую на крепостную башню. Овальные золотые головки булавок еще более подчеркивают это сходство. Маленькие уши, стройная шея. Высокий гладкий лоб. Тяжелые золотые серьги почти касаются плеч. Зеленые глаза, обрамленные длинными черными ресницами, кажутся еще огромнее из-за умело положенного грима. Красная помада на пухлых губах блестит, как полированный металл. Гостья улыбнулась Нилу. «Приветствую тебя, прекрасная госпожа», — вежливо сказал воин. «Господина моего нет». «Не знаю, смогу ли я, его скромный слуга...» «Сможешь», — перебила женщина. Голос ее низкий, бархатистый, как мурлыканье кошки. Крупной и опасной кошки. Женщина сбросила с плеча накидку и опустилась в кресло справа от Нила. «Меня не интересует твой господин», — сказала она надменно. «Я знаю, что он сейчас цедит розовое вино в доме Шинона и слушает его байки. И оба делают вид, что любят друг друга как братья». «А наш начальник гавани, он, конечно, смел, но...» Женщина поглядела на Нила. «При этом хитер, как леопард, и вкрадчив, как...» «Ты!» — перебил Нил. Осклабясь и бесцеремонно разглядывая хозяйку. И поймав этот жадный тяжелый взгляд, женщина раздвинула алые губы и облизнула их быстрым язычком. Ее лицо, точеное, без малейшего изъяна, плавно сужалось к подбородку. Миндалевидные зеленые глаза ответили Нилу столь же откровенным взглядом. «Красавица!» – проворчал Нил, кладя руку на подлокотник ее кресла. «Назови свое имя, чтобы мне не пришлось звать тебя госпожой». «Я такая же госпожа, как ты, слуга, воин». Женщина коснулась руки воина, камни драгоценных колец унизывали длинные тонкие пальцы, переливались в свете алебастрового светильника. Нил резко придвинул ее кресло так, что оно оказалось напротив его собственного. «А не боишься ты, женщина, что муж твой узнает?» – спросил воин насмешливо. «Это жаба?» – воскликнула женщина. «Да он валяется, как дохлый слизень после того, как ты его отделал. Его и эту злобную тварь Тарона». Глаза ее сузились. «Пусть узнает». Женщина широко расставила колени и взялась руками за подлокотники. «Пусть посмеет вякнуть». «Это со своими мудализами он бык. Я-то знаю, каков он». «Гнилой стручок, собачья отрыжка». Она вскочила с кресла и схватила Нила за уши. «Ты долго будешь болтать, воин?» Нил положил ладони на бедра конгайки, сжал их и поднял женщину в воздух. Та инстинктивно вцепилась ему в предплечье. «Мне больно!» – выдохнула она. «Потерпишь!» – властно сказал воин, поднимаясь. Теперь подошвы кожаных плетеных сандалий женщины оказались в двух локтях от пола. Бицепсы Нила вздулись огромными буграми, но на лице не было ни малейшего следа напряжения. Та же неподвижная маска и насмешливый взгляд из-под массивных надбровей. «Так как же звать тебя?» «Телла! Отпусти!» «Ха-ха-ха!» — крикнул Нил, подбрасывая ее в воздух и ловя на подставленную ладонь. «Я рад, Телла, что ты пришла!» Он покачал ее, сидящую на толстой руке, как на ветке дерева. «Я рад, но будешь ли ты рада? Не знаю!» И он захохотал. «Долго ты будешь так держать меня?» Кангайка одной рукой цепляясь за предплечье Нила, другой развязывала блузку. «Год!» — воскликнул воин, подбрасывая ее. Она вскрикнула и испуганно, и восторженно, и снова ловя. «У тебя такая крепкая попка!» «Не только попка!» — Телла наконец освободилась от блузки и приподняла руками груди. Рискованная операция, если учесть, что она все еще балансировала на ладони Нила. «О!» — выкрикнул гигант и швырнул ее сквозь тростниковый занавес в соседнюю комнату. Телла завизжала. Охнула, упав на мягкое широкое ложе, служившее постелью Эрда. Нил прыгнул вслед за ней, повалил на живот, задирая юбку, с треском разрывая ткань набедренной повязки. «Нет, нет, не надо, не спеши!» — вопила женщина. Но гигант не обращал на ее крики ровно никакого внимания. Гора мускулистой плоти вдавила кангайку в ложе. Не в силах ни вскрикнуть, ни вздохнуть, она только полузадушенно всхлипывала. Когда он поднялся с нее, женщина со стоном перекатилась на спину и минуту лежала так, раскинув руки и ноги, и жадно ловя ртом воздух, пропитанный запахом ее собственного пота и влаги. «Ты сам Тур», – прошептала она, когда ей в конце концов удалось отдышаться. Нил нависал над женщиной, огромное изваяние, белеющее в полумраке. Маска лицо приблизилась к ней, и широкий рот накрыл перемазанные красной сладкой помадой губы. Жесткие ладони опустились на мягкие горячие груди, стиснули их. У Теллы перехватило дыхание. Она извивалась и дрыгала ногами, но гигант выпил весь воздух из ее легких и целую минуту не позволял вдохнуть. А когда она почти в беспамятстве, потеряв ощущение времени, тела, всего, только дышать, дышать, поняла, что рот ее свободен, то даже не сразу ощутила, что Нил вновь овладел ею. Ее ноги уже обвили его, а сознание тонет в теплой волне, идущей от низа живота. И снова она глотает ночной воздух, обессиленная, но не опустошенная, наоборот, чувствующая в себе силу, будто семя, которое она приняла, жжет ее изнутри. А Нил уже держит ее в объятиях, несет куда-то. И они вместе погружаются в теплую, смывающую пот воду. И Телла распласталась на груди воина, а лицо Нила улыбается ей из-под воды. «Как долго он лежит там и не задыхается», — думает она. А вот Телла плавает над ним, а его губы касаются гладкого живота. Ниже, ниже. Нил снова улыбается под водой. У женщин Конга на теле совсем нет волос. Это ново для него. Так же, как для Теллы, его заросшая светлой шерстью грудь. Жесткая поросль над чугунными мышцами брюшного пресса. И ее губы скользят по животу Нила, а он держит женщину за бедра, не пуская. Но она тянется, тянется, и вот то, к чему она стремится, само поднимается к ней. Шумные волны с плеском ударяются о стенки ванной. Когда Нил, огромный, могучий зверь, выбрасывается из воды, падает на нее, Телла ускользающую, и разве от него ускользнешь? Вот они, сухие, с чистой хрустящей кожей, лежат на мягкой прохладной ткани, а рассвет уже пробивается сквозь паутинную кисию оконных арок. Рука Теллы гладит выпуклую грудь воина. «Еще, моя смуглая львица?» – спрашивает Нил. «Довольно, мой Тур», — говорит она, — «я устала». «Врешь!» — смеется воин, ловит ее руку и прижимает к своим чреслам. Он прав. Нисколько она не устала, а втрое сильнее, чем была до этой ночи. И знает Телла, это сделала его сила. И знает, что родит сына, который никогда не увидит отца. «Разве такого удержишь рядом?» Счастье, он сейчас здесь. Горе, ей так скоро надо уходить. Но у них еще 2 часа. «У нас еще море времени», — говорит она. «Целых 2 часа». А он снова смеется. «2 часа? 2 часа? Всего 1 шаг». И снова берет ее в себя. Нет, это она берет его. И 2 часа, верно, только 1 шаг. Кто бы мог поверить. А жадное южное солнце уже пьет ночную влагу. И Телла встает. И падает, потому что ноги ее, как та вода, что сейчас паром поднимается с глянцевых листьев. А Нил смеется и относит ее в бассейн, и опускает в прохладную воду. А потом вынимает, раскладывает на мохнатых полотенцах, мнет, щиплет, гладит. И силы возвращаются. Нил, уже одетый, помогает ей надеть праздничную одежду, подносит круглое зеркало. И Телла радостно улыбается, видя, что ночь, против обыкновения, не выпила краски ее лица, что довольно лишь тронуть тушью ресницы, и ничто не сделает ее красивей. А справа она видит Нила и понимает, только слепой мог считать его уродом. «Ты прекрасен, мой Тур», — шепчет Телла, притягивая голову воина к себе. Целует глаза, губы, нос, щеку. «Ты прекрасен, ты знаешь это?» «Знаю», — говорит Нил. И Телла оказывается высоко над его головой, под самым потолком. «Я счастлива», — думает она. А стены комнаты вращаются, бегут вокруг. Только запрокинутое лицо Нила неподвижно. И Телла смотрит на него сверху. «Сверху!» Нил опускает ее в кресло, обувает сандалии, ласково прикасаясь к маленьким ступням. Они спускаются вниз к ее носилкам. А ленивые носильщики дрыхнут в тени чинары. И на их спящих физиономиях довольные улыбки. Прошлым вечером им принесли ужин, какого они не ели ни разу за всю свою короткую жизнь. И вдоволь темного вина. Вот они встают, разбуженные Нилом. Почему раньше они казались ей такими сильными? Просто карлики рядом с ее возлюбленным. «Носильщики трут опухшие веки. Хранят тебя боги, мой Тур», — говорит Телла. И, не стесняясь, тянется к его губам. Ей, конечно, не дотянуться, но Нил поднимает ее, прижимает к твердой, как мрамор, груди. «Хранят тебя боги, моя богиня». Телла покачивается на мягких подушках. А мысли ее блуждают, как накурившиеся веселого дыма хурицкие матросы. Никак не согнать ей с лица блаженную улыбку. Телла берет острую шпильку, смачивает ее духами и глубоко вгоняет в бедро. Больно, но улыбка упорно сидит на ее лице. Даже становится шире. «Неужели ты думаешь, что справишься со мной?» И тогда Телла вспоминает того, кто вчера послал ее к Нилу. Жестокого, ненасытного в зле мужа своего, Дага. И улыбка сходит с ее лица, прячется внутрь. И она может спокойно войти в его спальню, пропитанную запахом болезни. Даг впивается в нее взглядом, обшаривает всю. До кожи, до того, что под кожей. Щупает ее своими ледяными глазками, еще более липкими, чем потные руки. «Ну», — хрипло говорит он. Элла улыбается. Не так, как минуту назад, а так, как должна улыбаться самка леопарда, прокусывая горло жертвы и всасывая свежую кровь. «Он чист», — говорит женщина. «Он ненормальный, но он чист. И точно собирается в этот страшный Урнгур». «Верю, милый, что и Урнгур не страшен для тебя». «Сумасшедший, но не шпион. Я, внезапно придумав, обещала ему пропуск. Сказала, что добьюсь этого от тебя». Даг недовольно морщится. «Кривись, кривись, мерзкая пиявка». «Должна же я была заставить его поверить», — говорит Телла и с гордостью. «И я добилась своего». И муж с кислой миной, но соглашается. «Да, ты умеешь добиваться своего». И внезапно спрашивает. «Ну, ты хоть получила удовольствие?» Ледяные глазки иголки шарят по лицу Теллы. Телла растягивает губы. «Он слишком велик для меня», — погладив впалую щеку мужа. «Слишком тяжел и груб. Но ты должен дать ему пропуск, будь он сам Равахш. Я обещала, и этот мужлан не должен считать меня лгуньей. Или что-нибудь заподозрить. Вот довод. Специально для тебя, гнилой стручок. Радуйся, что он вчера не убил тебя. Поблагодари его хозяина, этот Макхар настоящий зверь. Тебе придется вознаградить меня». «Вознагражу», — соглашается Даг. Скупость ему не свойственна. И ты права, пропуск ему придется дать. Сама отнесешь. Телла делает гигантское усилие, чтобы не выказать радости. Но безразличного выражения ей не сохранить. И она делает недовольную гримаску. «Пошли слугу», — говорит она. «Это животное будет опять трахать меня. Я не смогу ему сопротивляться, и ты знаешь, какие у него лапы!» Дак морщится, он-то знает. «Нам придется немного потерпеть», — говорит он. «Нам?» — мысленно возмущается Телла. «Если бы дело касалось твоей дряблой задницы, ты не подошел бы и на арбалетный выстрел». «Я подарю тебе ожерелье из больших изумрудов», — обещает Дак слащавым голосом. «Оно пойдет тебе. Твоим очаровательным глазком». Телла молчит. Если она согласится только на ожерелье, хитрый Дак может подумать, что она запросила слишком мало. «И карету из орехового дерева с восьмеркой упряжных псов», — дерзко требует она. «И карету», — соглашается Дак. «Вот теперь довольно», — Телла улыбается. «Хорошо, милый, я сделаю. Но почему бы тебе не отправить меня к его хозяину? Неужели ты думаешь, что я справилась бы с ним хуже, чем этот наглый Шенон?» Дак усмехается. «Аристократ слишком красив», — говорит он. «Боюсь, ты потеряла бы голову, прежде чем доискалась истины». К тому же Шенон уже подсунул ему какую-то девку, да и гостиница — более подходящее место для нас, чем дом Шенона. Хотел бы я знать, где строитель этого дома и кто его сцапал. «Разве ты не догадываешься?» — лукаво спрашивает Телла. «Ты такой проницательный». «Догадываюсь», — сухо говорит Дак. «Но твой язычок слишком близко от твоих ушек». Телла смеется. «Ты шутишь, дорогой? Тебе лучше?»